Глеб Соколов. Гибель крейсера. Командир крейсера, Кореняк, как мы помним, стоял на его палубе на носу. О готовящемся взрыве его предупредил родственник, Стрыгин. Правда, он сказал, что взрыв будет небольшой силы, такой, от которой образуется лишь небольшая пробоина. С ее заделкой, конечно, придется повозиться, но корабль ни в коем случае не утонет. «Ты что думаешь? Я, как говорится, своими руками взорву крейсер, к созданию которого я тоже, между прочим, имею самые непосредственные отношения. Если бы не опека со стороны нашей спецслужбы, никакого штурма Кёнигсберга не было бы и в помине», — говорил Кореняку Стрыгин. После того, как штурм Кёнигсберга чудовищно тряхнуло, Кореняк кинулся в капитанскую рубку, но не пробежал и половины пути. Дело в том, что корма стремительно оседала вниз. Чутье подсказывало Кореняку, что корабль получил не незначительное, косметическое, как уверял его Стрыгин, повреждение, а мощную пробоину, которая неминуемо утянет его на дно. Кореняк вместе с выскочившими на палубу приближенными офицерами, все они были пьяны, кинулся к шлюпке. Стрыгин не врал, когда убеждал родственника, что взрыв нанесет незначительные повреждения и корабль не потеряет плавучести. Так и должно было произойти. Не окажись на месте водолаза-диверсанта полуживой, плохо обученный мелкий уголовник Спицын. Подплыв с грехом пополам под днище штурма Кёнигсберга, Спицын укрепил торпеду не туда, куда надо было, а наоборот, в место, где взрыв произвел наиболее опасные повреждения корпуса. Штурм Кёнигсберга вместо того, чтобы получить незначительную пробоину, начал стремительно погружаться на дно. К тому моменту, когда Кореняк и его приспешники кое-как спустили шлюпку на воду и отцепили ее от покачивавшихся на леерах прочных канатов, море уже находилось в полуметре от края палубы. Когда капитан и горстка спасшихся офицеров и матросов, изо всех сил работая веслами, гребли к набережной, темная морская вода затопила палубу. После этого агония экспериментального крейсера усилилась в десятки раз. Корпус штурма Кёнигсберга начал падать в морскую глубину, образуя вокруг себя гигантский водоворот. Кореняк и его приспешники чудом избежали гибели. Лодку едва не затянуло кормой в воронку, так, словно бы из морской бездны тянулись к ней мстительные руки изувеченного старослужащими молодого матроса. Ужас охватил капитана и его приспешников. Кореняк сам вцепился в одно из весел шлюпки и принялся грести, что было сил. Его приспешники тоже старались не за страх, а за совесть. Шлюпке удалось отодвинуться от края воронки. Через короткое время водоворот исчез. Там, где только что был штурм Кёнигсберга, покачивались на волнах деревянные балки, плавали куски канатов, никого не спасшие спасательные круги, чей-то китель, фуражка, вахтенный журнал из капитанской рубки, множество других, смытых водой с палубы, вымытых из капитанской рубки и надстроек на палубе предметов. Между них плясали отражавшиеся в воде огни набережной Приморска. Шлюпка с Кореняком быстро продвигалась к берегу. Когда до набережной оставался какой-нибудь десяток метров, Кореняк велел поворачивать и, не приставая к берегу, плыть вдоль набережной в самый дальний ее конец, Там не было народа, который уже начал скапливаться напротив места, где только что стоял на якоре, а вернее, тонул штурм Кёнигсберга. Кореняк боялся горожан. К тому же видел, что едва ли не половина людей, собравшихся на набережной у подножия Потемкинской лестницы, держат в руках смартфоны и планшеты, вовсю снимают и море вместе гибели крейсера, и шлюпку с уцелевшими членами экипажа. Капитан Кореняк живо представил, как он будет смотреться на видеороликах, размещенных на всевозможных сайтах, выбирающийся на берег живой и невредимый, и даже не замочивший сколь-нибудь серьезно своей отлично сшитой из импортного материала персональным портным офицерской формы. Поэтому шлюпка со спасшимися офицерами и матросами штурма Кёнигсберга еще долго плыла по темным водам бухты Приморска, пока не причалила к полуразвалившемуся узкому волнорезу из железобетона. Там капитан и его приближенные выбрались на сушу. На море, укрытым покрывалом ночи, воцарился штиль. Шлюпка едва покачивалась на темном зеркале вод, отражавшем свет луны, ярких звезд, далеких городских огней. Деревянную посудину с номером на борту не надо было удерживать возле волнореза. Она не стремилась никуда уплыть. Торопливо выбравшись один за другим на берег, первым на молле оказался Кореняк, моряки бросили шлюпку и торопливо зашагали туда, где виднелась выходившая на набережную полутемная улочка. От моря все, не сговариваясь, отводили глаза. Понимали, со службой на флоте теперь, скорее всего, придется расстаться. Лишь капитан про себя думал: «Ничего, все утрясется. Мы ни в чем не виноваты. На этом надо стоять. Пусть отдуваются те, кто устраивал все эти демонстрации и акции протеста. Пусть теперь дрожат все эти чертовы оппозиционеры». Кореняк был уверен, Стрыгин доведет задуманную операцию до конца. И значит, говорить будут не о том, как бездарно действовала команда после диверсии, не о том, что экспериментальный крейсер «Гордость флота» оказался совершенно не готов к нападению, и не о том, что капитан первый сбежал с гибнущего судна, не попытавшись спасти ни штурм Кёнигсберга, ни команду, а о происках вредителей, которые, вполне возможно, вольно или невольно участвовали в выполнении замысла врагов. Не дать штурму Кёнигсберга окончательно встать в строй в виде полноценной боевой единицы. Мы не можем сейчас сказать с точностью, кто стоит за злодейской атакой на штурм Кёнигсберга. Однако уже сейчас и у спецслужб, да я думаю, что и у всех граждан страны нет сомнений. Это действовал враг нашей Родины. Тут директор НИИ, как ни крути, был прав. Причем враг – профессионал очень высокого класса, потому что погубить штурм Кёнигсберга так, как это было сделано, мог не просто сотрудник спецслужбы иностранного государства, но сотрудник крупнейшей и высокопрофессиональной спецслужбы. В связи с этим компетентные органы ведут расследование. Я, разумеется, не знаю никаких подробностей, но как руководитель научного учреждения, имеющего непосредственное отношение к укреплению обороноспособности нашего государства, и, к несчастью, ко всей этой истории, я хочу откровенно предупредить всех сотрудников НИИ. Если кто-то из моих подчиненных будет и дальше втягиваться сам и втягивать наш коллектив в политические игры, нет, мы, конечно, будем действовать только по закону. Пожалуйста, У нас демократия и свобода совести. Мы можете участвовать в любых партиях и движениях, каких хотите. Можете и дальше таскаться на сомнительные митинги с лозунгами «Убрать военно-морскую базу из Приморска». Но ведь демократия распространяется и на меня. Тут директор повысил голос. И я имею право при выплате, скажем, премии, которую наш НИИ вовсе не обязан по трудовому договору платить сотрудникам, учитывать весь, так сказать, спектр отношений института с человеком. Сидевшие в зале сотрудники сидели с окаменевшими лицами и не смотрели друг на друга. Официальная зарплата в ней была копеечная. Любой официант в кафе где-нибудь на набережной Приморска получал, не имея даже среднего образования, в 3 раза больше. Основной доход для сотрудников НИИ составляла премия. Ее выплачивали ежемесячно, и составляла она весьма внушительную для Приморска сумму. Особенно крупной премия была в последнее время, когда приморский филиал столичного НИИ активно включился в работу над проектом экспериментального крейсера. «Поэтому вот что, товарищи!» – директор вел свою речь к концу. «С этого дня никакой политики, никаких митингов, никаких лозунгов. Работать, работать и работать. С теми, кто виноват, разберутся. Если влезли в эту ужасную историю по глупости, да еще и активно помогли органам установить все подробности происшедшего, на первый раз простим, а дальше пеняйте на себя». «Ты знаешь, что арестовали какого-то Стрыгина?» Минеев лежал на кровати. Голова, обе руки и грудь были забинтованы, под глазами огромные синяки. За столом, который стоял у окна маленькой комнаты частного дома на самой окраине Приморска, сидел немолодой человек, выглядевший весьма колоритно. Седая шевелюра, борода лопатой, очки на хищном хрящеватом носу. Это был Владимир Кулеш, главный хирург одной из 2 гражданских больниц Приморска. Некоторое время назад Минеев просил его осмотреть матроса, пострадавшего от дедовщины. Тот еще не был заперт в корабельном лазарете. Попасть к нему можно было свободно. Но сделать это надо было тайно, так, чтобы ничего не узнал капитан штурма Кенигсберга. Кулеш все понял и согласился. Осмотрел матроса, сделал ему перевязки, а позже приобрел в городской аптеке на свои средства лекарства и передал их через Минеева. Мичман пришел в себя уже в воде. Чудовищная сила, разворотившая борт штурма Кенигсберга, сбросила Мичмана с палубы крейсера и швырнула в воду. Потерявший в момент взрыва сознание, в море Мичман пришел в себя. Он оказался в полуметре от слетевшей с кормы в воду деревянной балки. Хватило сил забраться на нее. Переждав несколько минут, отцепился от балки, погреб к берегу. Там смог забраться на один из огромных валунов, торчавших из воды у самой кромки набережной. На валуне еще раз на короткое время потерял сознание, а потом проплыл вдоль берега короткое расстояние, вылез из воды. Минеев боялся, что его немедленно арестуют, а потому, к его счастью, место на набережной, на которое выбрался, оказался безлюдным. Он углубился в городские переулки. Телефон Мичмана был закрыт специальным подводным чехлом и даже теперь был совершенно исправен. Минеев позвонил Кулешу и попросил того о помощи. Хирург забрал раненого к себе домой. «Послушай, — говорил Кулеш, — страна, в которой мы живем, нашпигована тайными агентами, мафиози, провокаторами, двуликими янусами, иностранными агентами влияния. Каждый из них ведет какую-то непонятную остальным, подчас просто бессистемную игру. Обычный нормальный человек не в состоянии разобраться в этом хаосе. Какой урок ты можешь извлечь из того, что произошло? Псевдодемократы, лжепредставители власти, силовики, которые работают не на государство, а на семейные мафиозные кланы, к которым они принадлежат. Это результат той чудовищной истории, которая у нас у всех вместе была. И потом, наш человек привык все мерить по грубой шкале, черное-белое. Либо власть плохая, либо оппозиция. Но кто это власть? Капитан штурма Кенигсберга? Это власть? Но значит ли это, что надо уничтожить сам крейсер, а вместе с ним всех капитанов? А Пронькин? Он что, оппозиция? Но значит ли это, что надо отказаться от власти народа? А коррумпированные силовики? Это что, силовики? Но значит ли это, что надо отказаться от работы спецслужб?